Епископ принял это несчастье очень близко к сердцу. Он лично позаботился о том, чтобы тело обрядили, и велел, чтобы весь долгий путь домой труп везли собственные епископские слуги, а Бентейна приказал заковать в цепи, отлучил его от церкви, если его еще не повесили, то скоро повесят. Халвдену пришлось рассказывать об этом много раз, по мере того, как стекались все новые слушатели. Лавранс и Симон тоже пришли в поварню, заметив волнение и суматоху в доме. Лавранс очень взволновался. Он велел оседлать лошадь, так как хотел сейчас же ехать в Брекин. Когда он уже собирался уходить, взгляд его упал на бледное лицо Кристин. «Может быть, ты хочешь поехать со мной?» — спросил он. Кристин помедлила немного. Дрожь пробежала у нее по телу, но потом она кивнула головой. Она была не в силах произнести ни слова. «Не будет ли слишком холодно?» — заметила Рагнфрид. «Ведь завтра будет заупокойная служба, и тогда мы все пойдем туда». Лавранс взглянул на жену. Он заметил выражение лица Симона, затем подошел к Кристин и обнял ее за плечи. «Не забудь, что они молочные брат и сестра. Может быть, ей хочется помочь Инге обрядить тело». И хотя сердце Кристин сжималось от отчаяния и страха, ее согрела благодарность к отцу за его слова. Рагнфрид сказала тогда, чтобы они поели каши перед тем, как ехать, раз Кристин отправится с отцом. Она пожелала также послать с ними подарки Инге, новую полотняную простыню, восковых свечей и только что испеченный хлеб, и поручила передать ей, что придет сама и поможет в хлопотах по погребению. За ужином мало ели, но много говорили. Напоминали друг другу об испытаниях, неспосланных Богом Гюрду с Ингой. Усадьбу их разрушали то обвалы, то наводнения. Многие из старших детей умерли, так что все сестры и братья Арны были еще детьми. За последнее время счастье как будто улыбнулось им, с тех пор, как епископ назначил Гюрда своим управителем Финсбрейкине, и все оставшиеся в живых дети были красивы и подавали надежды, но мать любила Арне много больше, чем всех остальных. Все жалели также и отца Эйрика. Священник пользовался уважением и любовью, и население прихода гордилось им. Он был ученым и искусным священником, и за все годы своего служения церкви ни разу не пренебрег ни единым праздником или мессой, или службой, которую обязан был отпеть. В молодости он был военным и служил под начальством графа Альфа из Турнберга, но имел несчастье убить какого-то очень родовитого человека, и потому должен был искать прибежище у епископа в Осло. Когда тот заметил его способности к книжной науке, он стал готовить его в священники. И не будь у отца Эрика до сих пор врагов из-за этого давнего убийства, он, конечно, не сидел бы здесь, при маленькой церквушке. Правда, он был очень жаден к деньгам, и для своей мошны, и для церковной, но зато теперь в церкви есть столько сосудов и одеяний, и книг. А эти его дети... Он никогда не видел от своего потомства ничего, кроме горя и забот. В сельских приходах считали несправедливым, что священники должны жить как монахи, раз им все равно нужна женская прислуга в усадьбах. И как им быть без женщины для присмотра за хозяйством? Ведь столько им приходится совершать далеких и трудных разъездов по приходу, и притом во всякую погоду. Люди, кроме того, хорошо помнили то время, когда священники в Норвегии были женатыми людьми. Поэтому никто не считал особенным грехом, что отец Эрик прижил троих детей с женщиной, присматривавшей за его хозяйством, когда он был еще молод. Но в этот вечер люди все-таки говорили, что, пожалуй, Бог хочет наказать отца Эрика за нецеломудренную жизнь. Так много горя видел он от своих детей и внуков. И кто-то заметил, что все же есть смысл в том, что священникам не разрешают заводить себе жен и детей, потому что теперь, наверное, возникнет неприязнь и вражда между священником и семьей из Финсбрейкина, а раньше они были добрыми друзьями. Симон, сын Андреса, отлично знал о поведении Бентейна в Осло и рассказал об этом. Бентейн поступил писцом к священнику церкви Святой Марии и, говорят, показал себя способным парнем. Он нравился также многим женщинам, глаза у него таковские, да и за словом в карман он не полезет. Иные считали его красивым мужчиной, все больше замужние женщины, которые думали, что им не повезло в мужьях, да и молодые девушки, из таких, что любят, если мужчины вольно обращаются с ними. Симон засмеялся. «Ну, вы, конечно, понимаете». Но так вот, Бентейн был настолько хитер, что не заходил слишком далеко с такого рода женщинами. С ними он довольствовался одними только разговорами, и поэтому заслужил славу целомудренного человека. Но дело в том, что король Хокон, господин благочестивый и нравственный, хотел приучить и своих людей к добродетельному и приличному поведению. Во всяком случае, молодежь. С остальными, конечно, ему труднее справиться. И вот теперь так заведено, что придворный священник всегда осведомлен обо всех тайных проказах молодых людей. Будь то кутеж, игра или пьянство, или что-то другое в этом роде. Бедокурам приходилось исповедоваться священнику в своих грехах и нести потом наказание, и выслушивать строгие выговоры. Да, двое-трое самых отчаянных парней были даже выгнаны вон. Но тут вышло, наконец, наружу, что среди них был этот лис, Бентейн-секретарь. Он посещал тайным образом все пивные и еще более скверные дома, выслушивал исповедь девок и давал им отпущение. Кристин сидела рядом с матерью. Она пробовала есть, чтобы никто не заметил ее состояние, но руки у нее так дрожали, что она расплескивала толоконную кашу каждый раз, когда набирала ее в ложку, а язык во рту казался таким толстым и сухим, что она не могла проглотить ни одного кусочка хлеба. Но когда Симон начал говорить о Бентейне, ей пришлось перестать притворяться, что она ест, и схватиться обеими руками за скамейку, на которой она сидела. Такой ужас и отвращение овладели ею, что она почувствовала головокружение и тошноту. И вот он-то хотел... Бентейн и Арне! Бентейн и Арне! Больная от нетерпения ждала она, когда кончится ужин. Она страстно хотела увидеть Арне, прекрасное лицо Арне, упасть на колени около его тела, предаться горю и забыть обо всем на свете. Помогая Кристин одеваться, мать поцеловала ее в щеку. Кристин уже так отвыкла от материнской ласки, что ей стало от нее легче. На мгновение она положила голову на плечо Рагнфрид, но не могла плакать.